За грохотом тракторов заштатники не заметили, как под горой на месте разбитой мельницы зафыркала электростанция. И, как должное, затребовал заштатец в Рике себе на дом провода. Не заметили, как многие заштатцы смылись из-за штата и по добру, по здорову, и иными путями. Как новые поселились в заштате люди, не знавшие о довспольных временах. И так прошло 4 года. В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог 2-го пятилетия. Был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизоотии в заштатных землях есть. Дом грозы окна в окна стоял против дома Невельского. И совсем под Новый год, в Москве тогда только что отошел процесс промдеятелей, и московские газеты назревали Кондратьево-Чаяновским процессом, совсем под Новый год по новому шоссе пришли в заштат 2 новеньких автомобиля. С одного из них вылез в овчине, в триухе, в валенках, бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега, зажгли большое количество электрических ламп. Там заседала новая комиссия. Старый матрос медленно читал пожелтевшие стенографические листы. Рядом с ним над листами склонился, стоя, опершись на скрещенные руки, бритый молодой с ромбами на красных нашивках. «Эх ты, галстуки! И не дети же!» Трубачев стоял против стола, он не садился всю ночь, и глубоко за полночь последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу. Сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения. Проводили. В музейном зале от ламп под зеленым колпаком навстречу Ивану Авдеевичу пошел матрос. Протянул руку, сказал: «Не узнаешь меня, Иван Авдеевич? Здравствуй. Как поживаешь? Мы вот тут стенограммы читаем. Это вот помнишь, когда мы составляли 1-й пятилетний план? Ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Вот они и остались. Что можешь сказать в свое оправдание?» «Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, да, как я и говорил. Ты нам посоветуй, что ты можешь сказать в свое оправдание. Мы вот сегодня Невельского арестовали». «Арестовали?» — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своими сединами. «Да, арестовали», — ответил моряк. «Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? Ведь если бы ты о Невельском 4 года тому назад рассказал, может, его и арестовывать не пришлось бы. А может, его тогда арестовали для пользы дела. И знаешь, тебя-то за укрывательство негодяев надо арестовать. Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил. И вот ты об этом подумай, старик. Ведь ты же вредителем оказываешься со своей интеллигентской моралью. Тебе верить можно?» «Можно». «Тогда ты это докажи. И не путай. Ты нам изложи твои точки зрения на местную ветеринарию и взгляды. Ты что ж, Невельского отстаивать будешь?»